высшего руководства являлся Йодль. Гальдер рисует Кейтеля трудолюбивым, добросовестным, умеренным, но не очень твердым в отстаивании своих целей. Вместе с тем он характеризует Кейтеля как, в общем и целом, неплохого человека в моральном отношении. Ныне утверждается, что Йодль не мог отстаивать свои взгляды без согласия и поддержки Кейтеля. Одним из типичных примеров невыносимых условий в военном секторе являлось создание инженерного корпуса Люфтваффе. Необходимое распоряжение захотел дать на подпись министру авиации Герингу его статс-секретарь Мильх. Примечание. Эрхард Мильх родился в 1892 году. Статс-секретарь Имперского министерства авиации, генерал авиации, генеральный инспектор Люфтваффе. С 1940 года, после завершения французской кампании, генерал-фельдмаршал. После самоубийства генерал-полковника Удете, 1941 год, генерал-флюгцойгмайстер, генеральный начальник самолетостроения. Получив согласие военного министра через меня по телефону, он, однако, даже не счел нужным сообщить мне содержание этого распоряжения. Я решительно отказался и категорически потребовал представить мне проект данного распоряжения. Оно было продиктовано совершенно неприемлемыми намерениями и привело бы к созданию аналогичного инженерного корпуса также для военно-морского флота и сухопутных войск. У меня произошло крупное столкновение с Мильхом, которое потом пришлось улаживать Бломбергу, но я все же никакой дезорганизации не допустил. Примечание. Недостаточное подчинение Геринга и возглавлявшейся им Люфтваффе, которая с 1935 года стала самостоятельной частью Вермахта, представляло собой труднейший гандикап в развитии единого централизованного руководства вооруженными силами со стороны имперского военного министра. Геринг, тогда еще генерал, как главнокомандующий авиацией, был подчинен Бломбергу, но как имперский министр авиации занимал равнозначный пост в качестве члена правительства. Так обстояло дело и в других областях. Причем каждая составная часть вермахта стремилась создать для себя привилегированные условия, что вело к полному разброду. Мои личные отношения с Бломбергом, хотя по форме и были дружественными, на самом деле являлись прохладными и личного характера не носили. Мы очень хорошо уживались друг с другом, у нас никогда не возникало никаких конфликтов или даже какого-либо взаимного недовольства. Тем не менее, между нами отсутствовал тот личный контакт, который возник у нас еще в 1914 году и в совместно проведенные военные годы 1914-1917 годы в 10-м резервном корпусе. Этот личный контакт сохранился и в Ганновере, а потом был так естествен в имперском военном министерстве в результате постоянного делового соприкосновения. После смерти жены Бломберга весной 1932 года я постоянно наталкивался на его отчужденность и замкнутость. Мало что изменило в этом и дружба наших дочерей. Доверенным человеком именно в личных делах Бломберга являлся его военно-морской адъютант фон Фридебург, который мог добиться от министра чего угодно. Примечание. Ганс Георг фон Фридебург, 1895-1945 годы, тогда капитан третьего ранга. С 1937 года находился при штабе командующего подводным флотом, а с 1943 до 1945 года командовал подводным флотом, а со 2 до 8 5 1945 года являлся главнокомандующим военно-морским флотом в звании генерал-адмирала. покончил жизнь самоубийством,